Глава 27. Петрашевский. Балосогло свыкся с мыслью, что не пойдет на восток. Занятий восточными языками он не оставлял, старинные бумаги продолжал разыскивать. Но, — думал он, — когда человека оттолкнули и указали на дверь, то он должен найти что-то утешительное. «Как будто изменилось что-то, если меня не пустили», — говорил он себе. «Дорогой мой Геннадий Иванович, но на такой великой реке, как Амур, гелики долго не просуществуют независимыми, ни при каких обстоятельствах. Кто-то схватит их и подчинит». «Что же вы хотите сказать? Если мы верим с вами в будущее, — сказал Александр, поднял палец, выкатил глаза и умолк. Потом сказал: «Гелякам уже подбираются миссионеры, и соседние манжуры давно их поработили бы, будь в этом для них толк, и не ухвати манжуры весь Китай». «Так вы сами хотите посмотреть?» «Пожалуйста. 3 года тому назад писаны бумаги. Вышли с Амура в Забайкалье наши казаки. Один торгашил и попался, другой ходил мыть золото. Это не легендарные, а действительные личности. А у нас все свалено в кучу. Нашего канцлера не интересует. Пойдемте покажу, где лежит находка. Полюбуйтесь. Зайдите, я давно вас зову». Спустились по узкой лестнице. Александр шел с фонарем, открылись тяжелые двери. На полках и на полу лежали груды документов. А сухо ли здесь? Да пока сухо. А дальше бог знает. Росси строил. Но этот подвал, кажется, от старого здания остался. Балосогло снял с полки тетрадь сшитых протоколов. При свете фонаря Невельской стал читать. Балосогло зажег второй фонарь, тоже с двойными стеклами и с водой, предохраняющей от падения искр, и ушел в полутьму. «А ведь вы мне совсем не то выписали, что надо, Александр Пантелеймонович», — сказал Невельской, когда Балосогло появился с каким-то свитком в руках. «Казак Алексей Бердышов прошел весь Амур. Определил, что примерно за 600 верст от устья обитают племена самаров, у которых впервые услыхал он разговор о поборах манджур. Он все племена назвал. Какие-то бельды, самары. Что за языки у этих племен? Может быть, это и есть те гелики, о которых сообщают Казмин и Мидендорф? Боже мой, Геннадий Иванович, разве я могу знать все языки? Или разве я могу прочитать все бумаги? Вот они, грудами лежат. Никому не нужны важнейшие документы об отношениях наших со странами Востока. Кто и когда обращал на все это внимание? У графа Нессельроды Восточный архив — пренебреженная часть. Он утверждает, что Россия — европейская держава, и нечего нам интересоваться Востоком. Эти документы бери, топи ими печки, никто слова не скажет. Я разобрал тысячи этих бумаг, а их миллионы. Вот, смотрите-ка. Балосогло развернул свиток, исписанный иероглифами. Бумага о пограничной торговле. Да тут что не документ, то драгоценность. А граф Нессельроды отказывается ради своих друзей, англичан. Все это знают и молчат. Государь не хочет разлада с Англией, боится революции. Консерватизм англичан ему приятен. Невельской взял бумаги с собой наверх, сидя там, наскоро выписал выдержки, простился и уехал. Служебный день закончился. Балосогло надел фуражку и летнее пальто, запер архив, опечатал дверь, сдал ключ, зашел на второй этаж за своим приятелем Михаилом Васильевичем Петрашевским. — Где же ты нынче будешь жить на даче, Александр? — спрашивал Петрашевский, когда оба приятеля быстрым и веселым шагом засидевшихся молодых людей шли у Адмиралтейства по набережной. Детей отвезли к теще, а самим придется нынче прожить в городе. А в отпуск? Балосогло не ответил. — У меня только что был Невельской, — сказал он и оглянулся. За ними никто не шел. Начинался дождик, и от падения капель на поверхность реки под гранитной стеной слышался тихий шелест, словно множество чиновников сообщали друг другу какие-то сплетни или тайные сведения. Он идеально прикрывается своим аристократизмом. На днях я пойду в Кронштадт на молебен и прощальный обед. Слава богу, все делается именем Константина. А он догадывается. Бог его знает. Но согласен, что Сибирь с выходами к океану станет основой мирового социализма. Говорит, что с этим надо спешить. Нельзя, он говорит, из огня да в полымя крепостных отдать в руки шкуродеров, еще худших, чем помещики. Дождь начинается. Поедешь ко мне? Пожалуй. Жена нынче у своих. Эй, постой! — крикнул Петрашевский извозчику. Кучер поднял кожаный верх, и приятели залезли в карету. Разговор продолжался по-французски. Если первый опыт будет удачен, то надо пользоваться и впредь либерализмом Константина, — сказал Михаил Васильевич, — увлечь его высочество будущим величием империи. Со временем мы произведем возмущение в Сибири, — учил своих друзей Петрашевский. Там нет крепостных, и народ свободен. Там ссыльные. По реке Амур мы будем подвозить военное снаряжение и все, что надо для современной войны. Средства на покупку оружия даст Сибирь. На всех реках неисчислимые запасы золота. Боже, как меня Муравьев подрезал, — говорил Балосогло, когда приехали на квартиру Петрашевского, разделись в прихожей и вошли в гостиную. Ведь я лето рассчитывал пробыть на Амуре. Я целую кипу бумаги исписал ему, составил подробнейший отчет об отношениях России со странами Востока, отдал ему все свои богатства, списал письма и проекты Шелихова, Баранова, Румянцева, Потемкина, отчеты сибирских губернаторов, разные донесения и записки об Амуре, о Русской Америке, о Камчатке, о странах Востока, о связях с Китаем и Японией. Я решил все сделать, что в моих силах. Примечание. Баранов Александр Андреевич, 1746-1819 годы, первый главный правитель русских поселений на северо-западных берегах Америки, исследователь Аляски. Румянцев. Петр Александрович, 1725-1796 годы, полководец, генерал-фельдмаршал. Потемкин Григорий Александрович, 1739-1791 годы, генерал-фельдмаршал. О Русской Америке. Русские колонии в Северной Америке были образованы во второй половине XVIII века русскими купцами. К началу XIX века поселения русских промышленников имелись на Алеутских островах, на острове Кадьяк, на побережье Аляски. Основным предметом промысла всех поселений, управлявшихся российско-американской компанией, была пушнина. «Все свои мысли, и твои, и всех наших товарищей, вставил туда же. Списал текст Нерчинского договора, копии с указов Петра и Екатерины о значении Амура для России, сведения о походах Поярково, Хабарова, Дежнева, записки Чирикова, Еврейного, Отчет Савы Рагузинского. Он, когда узнал, какие документы открыты мной в грудах гнилой бумаги, ахнул. Примечание. Дежнев Семен Иванович, 1605-1673 годы. Русский мореход. Открыл морской путь вокруг Чукотского носу, ныне мыс Дежнева. Впервые прошел через пролив Берингов из Северного Ледовитого в Тихий океан. Чириков Алексей Ильич, 1703-1748 годы, русский мореплаватель, участвовал в экспедициях Беринга. В 1741 году описал северо-западные берега Америки. Евреинов Иван Михайлович, русский геодезист и путешественник. Был послан по личному распоряжению Петра I на Камчатку и Курильские острова. Составил карту Сибири и Дальнего Востока. Рагузинский Савва. Рагузинский Владиславич Савва Лукич. Граф, русский дипломат, приближенный Петра I. Возглавлял переговоры с Китаем, окончившиеся подписанием в 1727 году Кяхтинского договора, определившего границу с Китаем от Енисея до реки Горбицы. «А не спросил он тебя, пытался ли ты обратить на них внимание Министерства иностранных дел, в котором служишь?» «Спросил и об этом. Что же ты ему ответил?» Я ответил откровенно, что не раз пытался, но безрезультатно. Не стал скрывать взгляды своего на причины этого, сказал, что у нас в министерстве все продажны, от швейцара, который берет 25 рублей за допуск к графу, до самого графа, который за вознаграждение оказывает услуги иностранным державам и, видно, не касается дел Востока ни почему другому, как по просьбе англичан. Ну и что же он? Смеясь, спросил Петрушевский. Муравьев смолчал, но в его положении иначе и быть не могло. Я же чувствовал, что обязан был так сказать. Полагаю, Муравьев в душе понял меня. Мнение мое, высказанное о графе, может быть, еще сослужит ему службу. Но вообще-то он слушал меня охотно и соглашался, и даже выбранил правительство, сказав, что наша неосведомленность по части Востока и нерешительность всем известны. Бумаги он взял и... Вот и не надейся чересчур на сына Аракчеевского дружка и сподвижника, — заметил Петрушевский. «Это единственный человек в наше время, который всерьез намерен заняться Востоком», — ответил Александр в самом широком смысле. «Мы соседи с Китаем, а его давят», — сказал Петрушевский. «Мы спиной к нему, а нам жить в будущем с ним. И наш долг не ждать, как и что будет в Европе, и не ждать, пока Китай станет колонией, а быстро идти ему навстречу. Там американцы, англичане. Та же католическая церковь. Не ждать, вывести Россию на океан, вывести в соприкосновение с Китаем на Амуре, где никакой кяхты и ограничений. Привести русских мужиков на Амур, искать гавани, порты, торговля с Америкой, с Китаем. Азия сама начнет пробуждаться. Машины, пароходы, свободное сибирское население хлынет туда. Наше крестьянство повалит в Сибирь. Мы откроем ее для чехов, венгров, черногорцев. Пусть приходят и селятся. Вот наша цель. В Европе великие мысли и события. Нессельроде считает нас лишь европейской державой, но мы донесем мысли Фурье в Азию. В эту пору вечера длинны и стоят светлые ночи, но сегодня тучи нашли. На дворе вдруг помрачнело рано, как осенью. Петрушевский скоро уезжает, пробудет в отлучке все лето и осень. Пили вино, заехали еще двое приятелей. Ненависть клокотала в душе Александра Пантелеймоновича. «Нужно, к примеру, — говорил Петрушевский, — сочинить этакий разговорник, Назвать его как-то понятно, например, «Солдатская беседа». Вопрос. Как ты думаешь, солдат, что делается у тебя дома, пока ты 25 лет служишь государю? Объяснить солдату, что с землей, с хозяйством, что ждет его после службы. И тут же про распущенность офицеров. Петрашевский нагибается к самовару, наливает себе чашку, прихлебывает. «Анисья!» — кричит он. «Подогрей еще, чай остыл! Ну что же ты?» «Надобно действовать на цензоров, чтобы из множества идей хотя бы одна могла проскочить», — заметил молодой человек со светло-русой головой. «В наше время каждый журнал рассматривается правительством как политический заговор». Потом начался общий разговор о Фурье. Говорили, что теория его признает и уважает все интересы, сближает и мирит людей, обещает им здоровое направление и благосостояние. Самое неуловимое и роковое заключается в понятии эпохи и века. Тихо, но с чувством заговорил высокий юноша со впалой грудью. Он встал и заходил вдоль обеденного стола. Человеческий ум так ловок и так занят собой, что всю природу с ее растительным, ископаемым и животным миром он считает лишь своей наружностью. А на улице сырой ветер, сеет мелкий дождь. Мимо проползающих в туманной мути фонарей катится по улице извозчичья пролетка. «Поезжай потише», — говорит седок, трогая спину кучера. «Да. Ну вот и приехали». Человек расплатился, взял сдачу и, сутулясь, вошел в подъезд двухэтажного деревянного дома. Извозчик посмотрел вслед ушедшему седоку, пряча деньги, лениво тронул лошадь, завернул ее, пустил трусцой, оглянулся, потом взял кнут, размахнулся и приударил по своей сытой крепкой коняге. Та сразу пошла шибкой рысью. Человек, скрывшийся в подъезде, вышел. Из-за угла подошел мужчина в шляпе с поднятым воротником. — Сколько сегодня? — спросил приехавший. Черные глаза его сверкают в свете фонаря. — При мне трое, Петр Петрович. Да сейчас еще один пришел. Ударил ветер, зашелестел листвой. — Погоди-ка-то... Кто же еще? Участвуют новенькие. Один не сенатор или Мордвинова сын? Будто бы их кони подъезжали. Примечание. Мордвинов Николай Александрович, сын сенатора Мордвинова, чиновник Министерства внутренних дел, посещал кружок Петрашевца Дурова.